Глава 12. Маленький заговор. Виконт медленно поднялся, а Сабрина так и продолжала стоять, растерянная и ничего не понимающая. Ивейн выглядела прекрасно, определенно лучше, чем при последней встрече в Вене. Тогда стояла зима, и графиня Дебриан куталась в меха и говорила о том, как она ненавидит холод, к тому же зима в Австрии не самое лучшее время года. Сейчас на Ивейн было сиреневое, прекрасного покроя дорожное платье и изящная шляпка с искусственными фиалками и легкой вуалью. Из-под этой вуали графиня смотрела на Сезара весело и чуть насмешливо. Интересно, как давно Ивейн тут стоит и что успела услышать? Графиня Дебриан была умной женщиной, иначе она бы не привлекла Виконта. Однако даже самая умная женщина может сделать неверные выводы из того, что прозвучало недавно. Если она слышала то, как Сезар говорил о счастье, проклятие, это проблема, ведь он пока не сделал официального предложения. Он оставил Ивейн туманное письмо в Париже, хотя и объяснил, в чем дело, откуда ей знать, где игра, а где правда. Все это пронеслось в голове Виконта в одно мгновение. Мысленно прокляв себя за невнимательность, он обошел кресло и остановился напротив Ивейн. Та смотрела на него снизу вверх, чуть приподняв брови в безмолвном вопросе. «О, графиня!» — воскликнул Сезар и еле слышно добавил. «Подыграй мне, прошу». После чего склонился над ее рукой, затянутой в длинную перчатку с мелкими пуговками вдоль запястья. «Не ожидал увидеть вас здесь». «Вы оставили мне письмо, Виконт, а я заскучала по приезде в Париж, вот и решила навестить вас». Она одарила его вопросительным взглядом. Сезар повернулся к Сабрине. «Что ж, раз так вышло, Ивейн, позвольте вам представить мадмуазель де Криар, мою дальнюю родственницу. Сабрина, это графиня Дебриан, мой добрый друг». Девушка сделала реверанс, Ивейн кивнула. «Так значит, здесь и живут ваши родственники, о которых вы никогда не упоминаете? Ядовито и прямо в яблочко. Именно. Теперь я вынужден разбираться с их проблемами». «Как я вам и написал», — холодно произнес Сезар. «И весьма благодарен, что вы решили оказать мне поддержку и приехали сюда. Как я могла оставить вас одного, дорогой Виконт, в неизвестных землях, с неизвестными людьми?» Она смерила Сабрину насмешливым взглядом. «Мила, я могу поговорить с вами наедине, ваша светлость?» «С удовольствием, сударыня». «Вы погостите у нас, графиня Дебриан», — пролепетала Сабрина. «А это не ясно, милочка?» Ивейн адресовала ей одну из самых убийственных своих улыбок. «Мои вещи ваши нерадивые слуги сложили в холле. На всякий случай я не отпускала коляску. Вдруг понадобилось бы спасать вас, Сезар, из волчьего логова». «Логово маленьких пушистых лисят, вот что это!» — фыркнул Виконт. «Хитрющих и с острыми зубками. Да, Сабрина, графиня останется. Будьте любезны распорядиться, чтобы ей приготовили комнату». Девушка кивнула и торопливо вышла, едва разойдясь в дверях с Ивейн. Та не сделала ни малейшей попытки уступить дорогу мадмуазель де Криар. «Боже, здесь действительно провинция? Никакого понятия о манерах!» — громко произнесла Ивейн так, чтобы уходящая Сабрина точно услышала, и добавила уже тише. «Все это совершенно определенно требует объяснений». «Пойдем», — сказал Сезар, — «прогуляемся». Не спрашивая разрешения, он взял Ивейн под руку и повел за собою в сад, мимо плодовых деревьев, по тропинке, уводящей к лесу. Только когда вокруг оказались лишь медово-золотистые стволы сосен, а из дома разговор нельзя было услышать ни при каком раскладе, Виконт остановился и повернулся к своей спутнице. Ивейн откинула вуаль и сняла перчатки. Выражение лица ее изменилось, ушла напускная надменность, и сейчас оно стало просто красивым. Изумительного оттенка серые глаза, надломленные брови, тонкие черты. Виконт молча смотрел на нее, любуясь, затем поднял руку и провел большим пальцем по щеке Ивейн. «Надеюсь, ты объяснишь, зачем тебе это потребовалось?» — спросила графиня. «Конечно», — шепнул Сезар и склонился, чтобы поцеловать ее, но Ивейн отодвинулась. «Кстати, о поцелуях. Мне показалось, или эта светловолосая крошка недвусмысленно предлагала тебе себя?» Виконт усмехнулся. Ивейн в своем репертуаре. «Ты же сражаешься за права женщин. Кто сказал, что первый шаг должны делать мужчины?» «О, как мило! Я запомню. Но речь не о том, Сезар. Позволь мне высказаться. Я возвращаюсь в Париж, где меня ждет твое письмо с сообщением, что ты покинул столицу, едва успев приехать. Признаюсь, я была разочарована. Не ты ли писал мне, как жаждал нашей встречи? Не ты ли с радостью ехал в Париж, так как война завершилась? И что же? Наша долгожданная встреча откладывается на неопределенный срок. Надеюсь, ты простишь мне мое внезапное появление, однако я не могла больше ждать». Теперь уже она протянула руку и коснулась прохладной ладонью его щеки. «Я ждала тебя 3 года, и вот ты вернулся и сразу исчез. Уехал к каким-то сомнительным родственникам, о которых раньше не упоминал. Да еще решаешь их проблемы, завязанные на женитьбе. Я обеспокоилась». «Я не хотел уезжать». Сезар взял ее ладонь в свою и поцеловал. «Но меня поймали на крючок. Я думал, что вернусь еще до твоего возвращения». «Расчётливо женатый на этой светловолосой розочке? Ивейн, что ты слышала из нашего с ней разговора?» «Достаточно, чтобы удивиться. И что тебя удивило? Как виртуозно ты лжёшь. Или ей, или мне». Сезар глубоко вздохнул. «Пойдём. Кажется, вон там я вижу беседку». Беседка действительно имелась. Ажурная, кованая, открытая всем ветрам, она давала сомнительную тень, зато здесь можно было поговорить без помех и полюбоваться прекрасным видом на море. Сезар усадил Ивейн на широкую деревянную скамью, согретую солнечными лучами, и сам устроился рядом. «Послушай», — заговорил Виконт, — «ты знаешь меня, моя дорогая. Все эти годы я писал тебе, а во время наших встреч ты вряд ли могла упрекнуть меня в неискренности. Так кому я лгал, тебе или ей?» «Ей, Сезар. Конечно, ей. Я знаю. Однако ты пугаешь меня. Я не подозревала в тебе талантов лицедея. Нам многое еще предстоит узнать друг о друге, не так ли? Или ты предпочла бы не знать, что я могу солгать в особых условиях?» «И какие же условия ты счел особыми? Твое письмо очень запутано. Я не поняла половины, а из понятого уяснила, что ты решил помочь родственникам опротестовать завещание. Какой-нибудь парижский мэтр уже едет сюда?» «Все немного сложнее», — неохотно произнес Виконт. «Позволь, я расскажу тебе с самого начала». И он рассказал и о первом появлении Сабрины, о своем решении и истинном содержании завещания, и о том, что мотивы Гийома де Гриара по-прежнему остаются неясными. «Так вот, что ты имел в виду, когда говорил о крючке», — заметила Ивейн, когда Виконт де Моро завершил свое повествование. «Тайна! Конечно, я могла бы догадаться. Тебя всегда манили тайны, не так ли, милый мой? Я могла бы вспомнить, как ты гонялся за парижским поджигателем и как у тебя тогда горели глаза. И все эти месяцы в армии ты обещал рассказать мне. Я непременно расскажу. Об этом не говорят сразу». Сезар отвернулся от нее, скрестил руки на груди и стал смотреть на море. Сегодня оно было спокойным, как и вчера, и чайки медленно парили в восходящих струях воздуха. «Нам с тобой нужно некоторым образом познакомиться заново. Мы оба немного изменились, но ведь люди меняются, в том нет ничего плохого». Ивейн придвинулась и положила руку ему на плечо. «Я знаю, что ты видел много такого, о чем никогда не расскажешь мне», — тихо произнесла она, и Виконт посмотрел ей в глаза. «Я тоже менялась, ты прав. Прошло немало времени с тех пор, как мы расстались в Париже, и наши встречи были короткими. Зато у меня есть множество твоих писем, а у тебя моих. И я знаю, как ты не любишь, когда кто-то вмешивается в твои дела. Это ничего, что сейчас я вмешалась?» «Это просто прекрасно», — сказал Виконт. На сей раз поцелуй состоялся, долгий и нежный, как и хотелось. Когда Сезар оторвался от губ графини де Бриан, глаза ее сияли ярче, и в них появился отблеск ехидства, которое Виконт так любил. «Но я услышала одну забавную деталь», — произнесла Ивейн. «Что там говорится об условиях в случае твоей смерти?» «Вот поэтому я и женюсь на ней», — подумал Виконт. «Женюсь непременно». Вслух же он сказал. «Ты ухватила самую суть, дорогая. Вчера я устроил скандал и выдвинул жесткие требования, а также заставил всех присутствующих думать, что я скупердяй и расчетливый мерзавец. Мадемуазель де Гриар даже убежала в слезах, между прочим. Сезар, со мной не стоит изображать этого мерзавца. Я же вижу, что тебе жалко девушку. «Думаю, она тут ни при чем», — сознался виконт. «Ее брат, вот кто у меня на подозрении. Если Мишель замешан в чем-то нехорошем, а он почти наверняка замешан, я попытаюсь понять, насколько он привлекает к своим планам сестру. Напрямую же не спросишь». «Почему?» «Я могу попытаться разговорить ее». «Ивейн, я не хочу вмешивать тебя». «Но я уже вмешалась», — беспечно махнула рукой графиня Дебриан. «Милый мой, неужели ты думаешь, что я оставлю тебя одного на линии фронта? Если я попала на эту небольшую войну, а ты просчитываешь ходы, как в сражении, я вижу все на твоем лице, то хотя бы стану подносить воду, чтобы ты не умер от жажды. Это может быть опасно». «Опасно? История с завещанием, написанным человеком, который, возможно, был не в своем уме и решил так оригинально устроить судьбу дочери? Неужели ты полагаешь, здесь кроется что-то еще?» «Боюсь, да. Чутье так говорит, а оно редко меня подводит». «Милый Сезар», — улыбнулась графиня, — «в чем-то ты совершенно не изменился. Не знаю, что ты задеваешь, однако уезжать не подумаю. Если, как ты говоришь, мне надо побороться за права этой белокурой малютки, я охотно стану ее защищать. Может, она расскажет мне то, в чем никогда не решится признаться тебе. Пообещай, что не станешь действовать без моей поддержки и одобрения». «Обещаю. Но почему ты так думаешь, что здесь опасно?» «Не знаю. Мне кажется, это связано с лодкой». Виконт поднялся и отошел на другой конец беседки, чтобы взглянуть на море, ослепительное при свете дня. Настолько ослепительное, что головная боль снова вернулась. «С лодкой?» «Да. В бухте у причала стоит лодка. Сабрина уверяет, что ею давно не пользуются, но следы на уключенных совсем свежие, а весла...» Он умолк, так как от кричащих красок и жары вдруг начал задыхаться. Перед глазами поплыло. Пульсирующая боль взорвалась в висках и заныл старый шрам под ребрами, отдаваясь жжением в желудке. Виконт пошатнулся, и Вейн бросилась к нему. «Сезар, что с тобой?» «Жара и старые раны». С помощью графини виконт дошел обратно до скамьи и рухнул на нее, едва не свалив Ивейн. Она отстранилась. Сезар, морщась, прижал ладонь к ребрам. «Ты писал, что был ранен, но легко», — осторожно произнесла графиня Дебриан. «Это было преуменьшением?» «Нет, я действительно не получил серьезных ранений на войне. Это случилось еще до моего отъезда из Парижа». Он виновато на нее покосился. Один изворотливый тип с ржавым ножом. «Прости, я не сказал тебе, не хотел, чтобы ты волновалась и прерывала свои занятия с госпожой Отто Петерс. Ты тогда так радовалась пребыванию в Лейпциге». «Глупец», — сказала Ивейн с печальным вздохом. «Какой же вы глупец, Викон де Моро?» «Это верно», — согласился Сезар. Они сидели молча. Викон ждал, пока боль уйдет. И та медленно отступала, жгучая и неприятная, как будто он глотнул кислоты. Впрочем, глотни Сезар кислоты, вряд ли он разговаривал бы сейчас с графиней. «Лодка», — продолжил виконт, когда неприятное марево перед глазами немного рассеялось. «И огни в море, и призраки, что заманивают корабли на скалы. Вчера ночью я охотился за призраками, но ни одного не поймал, зато набил шишку на голове. Можешь ты представить что-то более нелепое?» И Вейн приподняла его волосы на голбом. Прикосновение прохладных пальцев было приятно. «Что тут ответить, если это касается вас, виконт? Вас, который так высокомерен в обществе, но не гнушается ползать по парижским катакомбам в поисках преступников, затаившихся там. Вас, который почти не водит дружбу с личностями, популярными в свете, зато часто навещает отверженного большинством авантюриста Видока. Надеюсь, старый лис еще жив? Прекрасно. Что может быть нелепее вас, требующего отдать вам это поместье за свадьбу с девочкой, которую вы искренне жалеете? Охота на призраков? Вы думаете, что удивили меня? Нелепее можешь быть лишь ты, которая согласна мне подыграть», — усмехнулся Сезар. И Вейн перестала перебирать его волосы и, опустив руку, вздохнула. «Заранее прости меня, Сезар. Из меня плохая актриса. А негодяям я обычно высказываю в лицо все, что думаю. Если бы я знал, кто негодяй, и есть ли они тут, непременно позволил бы тебе это. Вернее, не препятствовал бы». Виконт помнил, как трепетно Ивейн относится к границам своей свободы, не менее трепетно, чем он сам. «Но пока нам придется быть осторожными, милая моя, и действовать так, словно мы типичные жители Парижа, не способные что-то разглядеть дальше своего длинного носа. А я не желаю, чтобы здесь знали об особых отношениях, связывающих нас. Это может навредить тебе». «Думаешь, кузина Сабрина придушит меня ночью подушкой?» — оживленно поинтересовалась Ивейн. «Или ее брат, которого я еще не видела, сбросит со скалы в море?» «О, Сезар, так мило с твоей стороны предупредить меня. Хорошо, хорошо, шучу. Я буду невыносимой, язвительной, высокомерной светской дамой. Раньше это у меня неплохо получалось. Не думаю, что я все забыла. И искренне надеюсь, что ты ошибаешься, дорогой. Почему ты всегда думаешь о страстях столь темных, что о них неловко даже упоминать? Сразу подозреваешь в людях худшее. Хороших людей неизмеримо больше, чем плохих». «Но мне известны темные свойства человеческой натуры», — возразил Виконт. «И зная их, я предпочитаю обманываться в людях в лучшую сторону. Если Гриары невиновны и ни в чем не замешаны, если они лишь жертвы сумасшедшего старика отца, я первый буду рад этому и постараюсь, чтобы они получили свое состояние до последнего су. Только пока я вынужден исходить из того, что мне, а теперь и тебе, угрожает опасность. Здесь речь идет не только о деньгах, но и о чести семьи, а Мишель де Греар, как я успел заметить, достаточно честолюбивый молодой человек». Сезар помолчал. «Теперь же нам надо вернуться. Ты и так вызвала переполох своим появлением в доме. Не стоит задерживаться и давать людям лишнюю пищу для размышлений». «Ты хорошо себя чувствуешь?» — беспокойно спросила графиня. «Вполне». Радужный туман перед глазами рассеялся, и боль под ребрами почти угасла. «Готов к продолжению спектакля. И ты сказала, что не отпустила коляску? Бедняга-кучер, наверное, уже зажарился. Ничего с ним не станется. Отвезет нас в Марсель. Надеюсь, мой камердинер уже вернулся с нужными мне сведениями». «О, так ты ведешь самое настоящее расследование?» — поддела его Ивейн. «А что думает по этому поводу Сюрте и инспектор Кавье?» Сезар вздохнул. «Инспектор Кавье, слава Господу, понятия об этом не имеет. Да и не стоит ему знать. Это семейное дело. Идем же, дорогая моя».